Я надулся, как породистый индюк на пороге фермы. Я до сих пор горжусь своей быстрой ездой на амобилере куда больше, чем своим загадочным могуществом вершителя, которым я, впрочем, вообще не горжусь. Иногда мысли о нем здорово отравляют мне жизнь, если честно. Джуфин насмешливо покачал головой и продолжил. По моим самым скромным расчетам, вы с Нуминорихом свалитесь на господина коменданта не позже, чем через 2 дня, и заставите его в разгар подготовки к вашему визиту. — Ага, с веником в руках, — усмехнулся я. — Почему именно с веником? — заинтересовался Джуфин. — Ну, надо же ему как-то заметать следы, — объяснил я. — А, ну да, — совершенно серьезно согласился мой шеф. — В общем так, Макс, я, пожалуй, не буду загромождать твою бедную голову полезными советами касательно предстоящего дела. Лучше посылай мне зов, если выяснится, что тебе действительно требуется мой совет. — Вообще-то, мне кажется, ты уже давно прекрасно без них обходишься. — Ну да, — я ошеломленно покачал головой. — Скажите тоже. — Возьми эти отчеты. Джуфин протянул мне стопку самопишущих табличек. — Я совершенно уверен, что тут нет ни слова правды, но хоть развлечешься на досуге, а заодно и в курс дела войдешь. Ты ведь любишь сказки? — Думаете, у меня будет время, чтобы читать это вранье? — вздохнул я. «Если я вас правильно понял, мне лучше вообще не отрываться от рычага амобилера, пока мы не окажемся за воротами Нунды». «Тоже верно», — согласился Джуфин. «Ничего, пусть Нуминорих тебе вслух почитает». «Гениально», — восхитился я. «Вот до чего бы я никогда не додумался». «А что за ребята эти ваши приятели-знахари, о которых вы говорили, что помогли им получить работу в Нунде? Они могут нам помочь?» «Кирола Тах и Гленки Муана? Не знаю. Не думаю», — пожал плечами Джуфин. «Они хорошие знахари, но не слишком могущественные колдуны. Да и не такие уж мы приятели. Отца Киролы я сам убил в начале смутных времен. Он состоял в личной охране великого магистра Эшлы Роха, за головой которого меня, собственно, и отправили. Предполагалось, что без Эшлы Орден Решеток и Зеркал не сможет долго сопротивляться войскам Королевской Гвардии, хотя на самом деле... Ну да магистры с ней, с этой светлой страницей моей биографии. Сам сэр Кирола Тах был тогда еще совсем мальчишкой. Потом ему удалось поступить в школу врачевателей у Гуланда, после того, как вышел знаменитый указ Гурига VII о специальных королевских льготах для родственников погибших в смутные времена. Спустя годы он стал неплохим знахарем, мне даже несколько раз доводилось отправлять к нему горожан, пострадавших от руки кого-нибудь из наших клиентов. Поэтому сэр Кирола и обратился ко мне, когда они с приятелем решили подзаработать денег на королевской службе. Нет, ты, конечно, попробуй найти с ними общий язык, но на твоем месте я бы не очень рассчитывал получить от них серьезную помощь. — Ладно, не буду очень рассчитывать, — улыбнулся я. — Да, и еще. Помнишь, что по соседству с Нундой живут наши хорошие приятели? — неожиданно спросил Джуфин. — Ты бы их навестил на обратной дороге. Интересно, как у них дела и все такое? — Какие приятели? — удивился я. «Как-то какие? Великий магистр Нанка Йок и его люди. Ты же сам так долго и нудно пытался их убить после того, как они воскресли, а потом заботливо провожал этих бессмертных ребят до ворот Кагеламуха». «А, остатки Ордена Долгого Пути», — усмехнулся я. «Да, такое действительно не забывается. Просто я не сообразил, что они живут по соседству с Нундой». Северная окраина владений бывшей гугландской резиденции Ордена Семилистника, который магистр Нуфлин с перепугу великодушно пожаловал Нанке и его ребятам, граничит с территорией Нунды. Вообще, какие там уж владения? К северу от резиденции начинаются бесконечные болота, но все-таки их вполне можно считать соседями. «Болото, вы говорите?» — задумчиво переспросил я. «Хорошо, что мы с Мелифару не стали переделывать мой изуродованный амобилер. Теперь он нам пригодится». «Ты имеешь в виду то чудовище, в которое превратился твой несчастный амобилер после поездки в Ландоланд?» — фыркнул Джуфин. «Ну да. Мы же специально приспособили его для езды по болотам». И почему он вам так не нравится? По-моему, ему даже идут танковые гусеницы».